Генерал Батов. В ноябре 1941 года, в дни тяжелых боев за Таманский полуостров, 51-я армия, оборонявшая Крым, вошла в состав Закавказского фронта. Начальник штаба фронта Федор Иванович Толбухин, будущий маршал, увидев командующего армией генерала Павла Ивановича Батова, удивился. «Павел Иванович, как же так? Тебя похоронили? Я сам объявил о твоей смерти на совещании в гарнизонном доме Красной армии». «И семье сообщили?» — встревоженно спросил генерал Батов. «Вот это нет. Ну, тогда можно жить», — сказал Батов. Кто же поспешил его похоронить? В один из моментов напряженного боя на ишуньских позициях, вспоминал генерал, на мой командный пункт явился прокурор армии по своим делам. «Массированный налет. Взрывной волной нас сбило с ног. Прокурор погиб, а я отделался контузией». Направленец генерального штаба, присутствовавший при этом, перепутал и сообщил о моей гибели. Дважды герой Советского Союза и генерал армии Павел Иванович Батов прожил долгую и счастливую жизнь, хотя прошел через несколько кровопролитных войн. Война в Испании. Генерал Батов вспоминал, как на его командный пункт приехали самые знаменитые в войну писатели — Илья Григорьевич Эренбург и Константин Михайлович Симонов. Они публиковались в главной армейской газете «Красная звезда». И Эренбург говорит Симонову: «Знаешь, есть фриц, которого я люблю». Симонов сильно удивился. «Родственник?» Эренбург: «Больше, чем родственник. Вот он, рядом с тобой». И показал на генерала Батова. «В Испании его звали Пабло Фрицем». В Испанскую войну, которая началась летом 1936 года, когда военные во главе с генералом Франсиско Франко подняли мятеж, Москва помогала правительству Испании оружием и боевой техникой. Советские офицеры служили в республиканской армии советниками. Будущий генерал армии Батов под псевдонимом Пабло Фриц был военным советником в 12-й интернациональной бригаде. На стороне республики сражались европейцы и американцы левых и либеральных убеждений. Иностранных добровольцев зачисляли в интернациональные бригады. Через эти интербригады прошли видные деятели компартий, будущие руководители социалистических стран. 12-я бригада, в которой воевал Павел Батов, это три батальона — итальянский, французский и немецкий. Командовал бригадой венгерский писатель и пламенный революционер Белло Франкль. Он вошел в историю под псевдонимом Матезалка. А в Испании его звали генерал Лукач. В июне 1937 года он погиб при артиллерийском обстреле. А Павел Батов был ранен. Потом он служил советником на Теруэльском фронте. Он помог республиканской армии взять в январе 1938 года город Туруэль и разгромить засевшие там войска мятежников. Это была громкая победа, укрепившая престиж республиканского правительства. Будущий генерал-полковник и герой Советского Союза Григорий Михайлович Штерн, тогда главный военный советник при республиканском правительстве Испании, докладывал членам Политбюро о деятельности советских советников. Прозвучала и фамилия Батова. Сталин отреагировал. «Вы жалуетесь мне, что нет военных кадров. Вот вам кадры!» «Мне, — вспоминал Павел Иванович Батов, — ничего не было известно о том, как неожиданно повернулась судьба, поскольку я в это время лежал в госпитале в Барселоне после ранения. Ну вот приехал в Москву, вызвали в Кремль. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин вручал ордена». Михаил Иванович вызывал награжденных. «Орденами Ленина и Красного Знамени награждается комбриг Батов». Батова в тот момент потрясло не обилие наград. В голове бился один вопрос. «Почему комбриг? Я же комполка». Он еще не знал, что ему присвоено высокое звание. Павел Иванович Батов родился в деревне в Ярославской губернии. Окончил двухклассную сельскую школу. В 1915-м его призвали в царскую армию. В Первую мировую воевал на Северном фронте, награжден двумя георгиевскими крестами. Когда началась гражданская война, вступил в Красную армию. Командование оценило молодого командира, и он рос в должности. До Испании Батов командовал полком в московской пролетарской дивизии, а после Испании принял под командование уже стрелковый корпус. Участвовал в финской войне. Брал хорошо укрепленную линию Маннергейма. На совещании после финской войны Павел Иванович Батов, командир 3-го стрелкового корпуса, говорил о том, что нужно учиться вести рукопашный бой в траншее. Но бойцу даже нечем драться. С длинной винтовкой в траншее не развернешься. Батов предложил: каждому бойцу нужен нож. Следует видоизменить и укоротить существующий штык и дать его в форме кинжала, чтобы висел на поясе. Это будет удобнее для рукопашной схватки. Сталин с ним согласился. Штык нужно сделать короче и острее. На совещании говорили о боевой подготовке. Командиры просили хотя бы раз в год устраивать на полигонах стрельбы, чтобы солдаты привыкали к артиллерии, видели, как рвутся снаряды, и знали, как надо вести себя в бою. Говорили и о том, что Красной армии необходимы хорошо подготовленные младшие командиры, которые учат бойцов военному делу. Командиры старшего поколения с нескрываемой ностальгией вспоминали фельдфебелей царской армии, муштровавших солдат. Вернуть фельдфебелей не решились, но 2 ноября 1940 года были введены звания для рядового и младшего командного состава: ефрейтор, младший сержант, сержант и старший сержант. Сражение за Крым. Перед началом Великой Отечественной Павла Батова вызвали в Москву к новому наркому обороны маршалу Семену Константиновичу Тимошенко. Маршал сказал, что Батов назначен командующим сухопутными войсками Крыма и одновременно командиром 9-го корпуса. А через несколько дней на рассвете Батова разбудил начальник штаба со словами: «Получены данные, только что противник бомбил наши города». На Киев, Одессу, Севастополь нацелилась немецкая группа войск «Юг», которой командовал генерал-фельдмаршал Герт фон Рундштедт. Он участвовал в разгроме Польши в 1939-м, Франции в 1940-м и был уверен, что так же легко справится с Россией. Но натолкнулся на жесточайшее сопротивление. Советский Союз не рухнул. Красная армия отступала, но сражалась. Потом фон Рундштедт признается: «Вскоре после нападения на Советский Союз я понял, все, что писали о России, было неправильным. Подчиненные ему войска участвовали в массовых преступлениях на временно оккупированной советской территории. Ему подчинялся командующий 6-й армии Вальтер фон Райхенау, нацист до мозга костей, который даже среди генералов вермахта отличался особой жестокостью. Генерал-фельдмаршал Вальтер фон Райхенау подписал преступный приказ, в котором говорилось: «Основная цель кампании против еврейско-большевистской системы — искоренение азиатского влияния в европейской культурной сфере. Наш солдат обязан понять необходимость жестокого, но справедливого возмездия в отношении еврейской низшей расы». Рундштедту приказ Райхенау понравился. Он разослал его всем старшим командирам группы армий «Юг», дописав от себя: «Я полностью согласен». В августе 1941 года стало ясно, что вермахт приближается к Крыму. 14 августа Ставка приняла решение сформировать для защиты Крыма 51-ю отдельную армию. Командовать армией прислали генерал-полковника Федора Исидоровича Кузнецова. Его заместителем назначили генерала Павла Ивановича Батова. В состав армии включили 2 стрелковые и 3 кавалерийские дивизии. Еще 4 дивизии Ставка приказала сформировать на месте. Начальник генерального штаба Красной армии, маршал Борис Михайлович Шапошников, предупредил Батова: «Вы понимаете, голубчик мой, что успех немецкого десанта в Крыму до крайности обострил бы положение не только на Южном фронте. Из Крыма один шаг на Тамань и к Кавказской нефти. Принимайте все меры противодесантной защиты как на берегу, так и внутри Крыма». В Москве опасались морского десанта. Несмотря на то, что немцы были уже на пороге Крыма, Ставка по-прежнему требовала надежно прикрывать именно береговую линию. А Батов полагал, что немецкие войска попытаются ворваться в Крым через Перекопский перешеек, который соединяет полуостров с материком. Поехал посмотреть, что там. Увидел окопы, оставшиеся еще со времен Гражданской войны. Тогда от наступающих красных войск Крым оборонял третий корпус генерал-лейтенанта Якова Александровича Слащева, заметной фигуры в Белой армии. Батов вспоминал: генерал Слащев был военным комендантом Крыма у Врангеля, и именно он создавал тогда оборону на Перекопе. Командование молодой Красной армии перехитрило врага, обойдя его укрепление по водам Гнилого моря. Воспоминания об этом славном деле не умрут. Особенно они живы у тех, кому выпала честь принимать в нем личное участие. Бывают странные повороты судьбы. Генерал Слащев стал нашим учителем. Генерал Слащев в ноябре 1921 года неожиданно вернулся в Москву вместе с группой белых офицеров, которые приняли советскую власть. Он преподавал тактику в школе подготовки командного состава Красной армии «Выстрел». Преподавал Слащев блестяще. На лекциях народу полно, и напряжение в аудитории порой было, как в бою, вспоминал Батов. Многие командиры-слушатели сами сражались с врангелевцами, в том числе и на подступах к Крыму, а бывший белогвардейский генерал, не жалея язвительности, разбирал недочеты в действиях наших революционных войск. Скрипели зубами от гнева, но учились. Теперь генералу Батову предстояло защищать Крым от немцев. Главком юго-западного направления маршал Семен Михайлович Буденный не выполнил задачу ставки сорвать переправу немцев через Днепр. 31 августа части вермахта перешли на другой берег в районе Каховки. Немецкие войска подошли к Крыму. Генерал Батов вспоминал эти дни. 2 часа 30 минут артиллерийской подготовки и затем атака. Навсегда сохранилась в памяти эта картина первой встречи с врагом. В 7:30 показались немецкие танки, за ними густые цепи пехоты, над ними целые стаи истребителей прикрытия. Противник атаковал по всему фронту. На второй день боев на перекопских позициях с рассветом начались авиационные налеты противника и уже не прекращались весь день. Немецкие летчики бомбили с пикирования, стараясь уничтожить наши дзоты и доты. Под ударами с воздуха все позиции орудий и минометов. Куда ни взглянешь, везде стоит непроницаемая стена пыли от взрывов. Заслуга наших частей на перекопских позициях в том, что в самых неблагоприятных условиях они навязали немцам жестокий истребительный бой. Заставили фашистское командование втянуть в этот бой 3 новые дивизии, помимо 2, начавших вторжение в Крым, нанесли им существенные потери. И все-таки соотношение сил было тогда в пользу немцев. После тяжелых боев части вермахта преодолели Перекоп и ворвались на территорию полуострова. 7 октября 1941 года Сталин получил тревожную телеграмму из Симферополя от членов военного совета 51-й армии. «Обстановка на Крымском участке фронта требует более решительного руководства армией. Командующий армией Кузнецов не обеспечивает этого. Для пользы дела просим вас сменить командующего». Сталин ответил: «Мы не можем на основании 3 строчек телеграммы без приведения каких-либо мотивов снимать командующего. Сообщите, в чем дело. Изложите ваши мотивы. Сообщите вашу кандидатуру». 11 октября Сталину пришла более подробная телеграмма. «Кузнецов не может и не способен организовать войска армии, Черноморский флот и население на разгром вражеских войск и удержание Крыма. Действия Кузнецова могут привести к поражению наших войск и падению Крыма. Чтобы спасти наши войска от разгрома и сохранить Крым советским, просим немедленно Кузнецова снять». Кого члены военного совета армии предложили на его место? Генерал-лейтенанта Павла Ивановича Батова. К обращению членов военного совета Сталин не мог остаться равнодушным. Без их подписи приказы были недействительны. Они имели право в случае несогласия обратиться к верховному главнокомандующему и знали, что их как минимум внимательно выслушают. 22 октября приказом ставки в Крыму создавалось единое командование. Командующим войсками Крыма назначался заместитель наркома военно-морского флота вице-адмирал Гордей Иванович Левченко. Прежде он командовал Черноморским флотом. Генерал Батов стал его заместителем. Немецкие войска, прорвав укрепление на Перекопе, двигались к Севастополю. На помощь 51-й армии отправили Приморскую армию генерала Ивана Ефимовича Петрова, одаренного военачальника. Но на равнинной местности и генерал Петров, не имевший артиллерии крупного калибра, не смог сдержать вражеские танки. Адмирал Левченко доложил Сталину: «Войска Керченского направления последнее время понесли большие потери, а ведущий бой крайне устали. Сегодня мной принято решение на переправу с Керченского на Таманский полуостров. Ценной техники, тяжелой артиллерии, специальных машин, излишнего автотранспорта». 12 ноября в Крым по приказу Сталина прибыл маршал Григорий Иванович Кулик. Он поручил командовать всеми войсками на территории Крыма генералу Батову. Но было поздно, и он уже не мог переломить ход боевых действий. Началась эвакуация. Однако части немецкой группы армии «Юг» были истощены и лишились наступательного потенциала. В штаб Рундштетта в Полтаву приехал командующий сухопутными войсками вермахта генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич. Рундштетт пребывал в дурном состоянии. Много пил, чтобы справиться с напряжением. Рундштетт откровенно признался Браухичу, что его армии должны остановиться, зарыться и перезимовать. Но Гитлер гнал вермахт вперед, требовал дойти до Волги и захватить Северный Кавказ. Рундштетт ответил фюреру, настаивая на своем решении: «Если нет доверия к моему руководству, то прошу заменить меня кем-то, кто пользуется доверием верховного командования». Взбешенный Гитлер 1 декабря уволил генерал-фельдмаршала Герда фон Рундштетта. Он стал первым крупным немецким военачальником, который потерял свой пост из-за неудач на поле боя. Прежде немцы только наступали. А еще через несколько дней началось контрнаступление под Москвой, и вслед за Рундштеттом должности лишился и главком сухопутных сил генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич. Город на Волге. Павел Иванович Батов участвовал в разгроме вермахта под Сталинградом. Сталинградская битва — сложнейшая операция. Победы легко не даются. Это плод совместного творчества многих выдающихся военачальников. Началось с того, что в 1942 году Батов был назначен командующим 4-й танковой армией Донского фронта. Начальник штаба доложил о составе армии. Батов не выдержал и перебил его: «Позвольте, а про танки почему не говорите? Сколько в армии танков?» «Армия имеет 4 танка», — ответил начальник штаба. «Отдать должное Батову», — генерал пошутил. «Должно быть, потому наша армия и называется 4-й танковой». Начальник штаба принял шутку: «4-танковая армия». Ночью Батов доложил о ситуации командующему фронтом Рокоссовскому. Тот рассмеялся: «На войне всякое бывает». Армию переименовали в 65-ю общевойсковую. Трудное было время. Но главное другое. 65-я армия под командованием генерала Батова, громя фашистов, прошла от Волги до Одера, и ее победам 27 раз салютовала Москва. Батова, как полководца, отличала тщательность подготовки каждой операции, даже если кому-то казалось, что победа достанется легко. «Не зная противника, невозможно планировать операцию», — писал Батов. «Мы призывали командиров дивизий тщательно изучать противника. Сами бывали в частях и подразделениях и поддерживали хорошую связь с соседями. Офицеры соседних армий часто заходили к нам, уточняли обстановку, делились своими впечатлениями, рассказывали о своих перспективных планах». Штабные офицеры большей частью находятся в тени истории, и часто слава приходит к ним последним, если не обойдет молчаливо стороной. Но в жизни армии они играют далеко не последнюю роль. Долголетний опыт позволяет мне сказать, что воля командарма, глубина его решений и степень влияния на войска тем больше, чем лучше научился он опираться на свой штаб. Армии Батова не хватало танков. Но командующий армией все рассчитал правильно и точно. В дневнике боевых действий 65-й армии за январь 43-го года записано. Наверное, ни один род войск не переносил столько тягот боевой жизни, такого физического напряжения сил, с чем пришлось встретиться здесь нашей пехоте. В суровые морозы, в открытых степных пространствах, при невозможности воспользоваться землянками и блиндажами, день и ночь пехота не давала покоя противнику. Она неудержимо рвалась вперед. «Воет метель», — вспоминал те дни Павел Иванович Батов. «Лютый мороз, 30 градусов ниже нуля. К ночи бывало и все 40 градусов. В середине января мы выгнали фашистские войска в открытую степь, на мороз. Но в декабре и начале января им было легче, чем нам. Их оборона имела в глубине и по фронту много населенных пунктов, оврагов и балок. У нас же, куда ни кинешь взор, бескрайняя степь. Негде укрыться и обогреться. Но в наших войсках царило в те дни страстное, неудержимое стремление пробиться к берегу Волги. И вот по всему 11-километровому фронту прорыва загрохотала вся наша артиллерия. Такой мощи огня еще не знала военная практика. Почти час по приказу Батова продолжалась артиллерийская подготовка. Потом вперед пошли танки с десантом, и поднялась пехота. «Мы не ожидали такого количества пленных», — вспоминал Батов. «Командиры дивизии доносили: направляю колонну пленных, 6 человек по фронту, километр в глубину». Колонны тянулись к железнодорожному виадуку, где велся точный подсчет. Потом мы пошли на берег, стояли и смотрели на Волгу. По льду уже тянулись вереницы подвод и пешеходов, жители города возвращались к родным местам. Великая битва на Волге кончилась, но она наложила свой отпечаток на все, и на события, и на людей. На огромном фронте от Ленинграда до Кавказа развертывалось наступление наших войск. Жуков даже не поверил. Летом 1944 года 65-я армия в составе 1-го Белорусского фронта принимала участие в операции «Багратион», которая войдет в историю. Победа в этом сражении откроет Красной армии дорогу на Берлин. Операцией руководили лучшие полководцы страны — Георгий Константинович Жуков и Александр Михайлович Василевский. Первым Белорусским фронтом командовал Рокоссовский. Генерал Батов искал военное решение, которое позволит максимально эффективно проломить немецкую оборону с минимальными потерями. А что, если прорываться через болота, которые считаются непроходимыми? Немцы здесь не ждут удара. Но как пересечь болото? Надо же переправить не только солдат и артиллерию, и бронетехнику. Один из генералов предложил Батову: «Как идти?» «В мокроступах. Это обувь, предназначенная для сырой погоды. Это своего рода лыжи из лозы. Ноги в трясине не тонут, и шагаешь легко». Ночью гвардейцы начали освоение одного из участков болота. Разведчики в мокроступах. Каждый боец нес 2-3 соломенных мата для подстилки в самых топких местах. На болотах у немцев не было сплошного фронта обороны. Она строилась по принципу отдельных опорных пунктов, расположенных на сухих, возвышенных участках, имевших между собой лишь огневую связь. «Данные разведки», — вспоминал генерал Батов, — «подтвердили два наших предположения. Во-первых, противник исключал возможность нашего наступления на этом направлении, я имел здесь слабую оборону. Во-вторых, топи проходимы для людей, а если проложить гати, то и для техники». И соорудили гати особой прочности, то есть настил через трясину, чтобы танки прошли. Главный удар намечался через болото, где оборона противника слабее. Отсюда вытекала возможность ввести танковый корпус и стрелковые дивизии вторых эшелонов в первый же день боя. В этом и было зерно, суть ускоренного варианта. Как только стрелковые части преодолеют главную полосу немецкой обороны, входит в бой танковый корпус. Танкисты без больших потерь сами прорвут вторую полосу. Противник не имеет за болотами ни крупных резервов, ни мощного огня. Замысел генерала Батова оказался абсолютно точным. У него все получилось. Его войска мощным ударом прорвали и вторую полосу немецкой обороны. Танкисты рвались вперед. Наступление развивалось значительно быстрее, чем планировали. Немецкое командование увидело, что стоит перед катастрофой. Маршал Жуков поначалу даже не поверил в успех. Сказал Батову грозно: «Приеду смотреть сам». За 3 недели с момента начала операции «Багратион» вермахт понес огромные и невосстановимые потери в живой силе и технике. Спасти союзников. Союзные войска, американцы и англичане, летом 1944 года высадились в Нормандии. А в ноябре в Арденнах на границе Франции и Бельгии началась кровопролитная битва. Контрнаступление немцев было последней попыткой вермахта вернуть себе инициативу на Западном фронте, рассечь войска союзников и отрезать их от баз снабжения. Поначалу вермахт действовал успешно. В середине декабря казалось, что войска группы армий «Б» под командованием генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя прорвались, и союзники терпят поражение. В те месяцы американские войска понесли большие потери, чем потом за всю многолетнюю войну во Вьетнаме. Вместо того, чтобы маневрировать, находить более выгодные места для удара, американское командование бросало под губительный немецкий огонь все больше солдат. 6 января 1945 года британский премьер-министр Уинстон Черчилль в отчаянии обратился к Сталину. «На Западе идут очень тяжелые бои. Вы сами знаете по вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что вы предполагаете делать. Я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января». Объединенными союзными войсками в Европе командовал генерал Дуайт Эйзенхауэр, который после войны станет президентом Соединенных Штатов. 7 января 1945 года Сталин ответил Черчиллю: «Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам». И Красная Армия пришла на помощь союзникам, чтобы облегчить их положение. От Балтики до Карпат вооруженные силы нашей страны готовили крупное наступление на гитлеровскую Германию, вспоминал генерал Батов. Главной его идеей были две взаимно связанные операции 5 фронтов. Первому белорусскому и первому украинскому фронтам вместе с правым крылом 4-го украинского предстояло разгромить группировку противника на территории Польши и выйти к Одеру непосредственно на берлинском направлении. Войска 3-го и 2-го белорусских фронтов должны были отсечь и уничтожить весьма крупную группировку врага в Восточной Пруссии. Наша 65-я армия была передана в состав 2-го Белорусского фронта. В первые же дни Нового года мы получили указание резко сжать период подготовки, хотя прогноз погоды и неблагоприятен. На вопрос о причинах столь неожиданного изменения срока командующий фронтом ответил: «Черчилль запросил помощи». Поэтому 1-й Белорусский начал свою знаменитую Висло-Одерскую операцию 14 января. В этот же день перешел в наступление и наш фронт. Союзники были спасены и были счастливы. Потом Уинстон Черчилль назовет сражение в Арденнском лесу величайшим сражением Второй мировой войны. Британский премьер-министр написал Сталину: «Я весьма благодарен вам за ваше волнующее послание. Мы и американцы бросаем в бой все, что можем. Весть, сообщенная вами, мне сильно ободрит генерала Эйзенхауэра, так как она даст ему уверенность в том, что немцам придется делить свои резервы между нашими 2 пылающими фронтами». В апреле 45-го войска генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя были окружены, Осознав, что проиграл, он приказал прекратить сопротивление. Взбешенный Адольф Гитлер распорядился его расстрелять. Не дожидаясь, когда за ним придут, Модель покончил с собой. После войны генерал Батов учился на высших академических курсах при Высшей военной академии имени Ворошилова, так называлась тогда Академия Генштаба, командовал войсками Прикарпатского и Прибалтийского военных округов. Осенью 1959-го генерал армии Батов отправился в далекую командировку. Он был назначен старшим военным советником Народно-освободительной армии Китая. Это было назначение, которое должно было произвести впечатление. На Дальнем Востоке запахло порохом из-за острова Тайвань. В 1949 году китайские коммунисты победили в гражданской войне. Потерпевшее поражение правительство Чан Кайши бежало на Тайвань. Соединенные Штаты взяли на себя прямое обязательство поддерживать Чан Кайши, и это привело Вашингтон к длительному конфликту с Китаем из-за Тайваня. Государственный секретарь США Джон Фостер Даллес объявил, что Соединенные Штаты готовы применить тактическое ядерное оружие против Китая. На следующий день президент Дуайт Эйзенхауэр подтвердил слова своего госсекретаря. 7 сентября 1958 года правительство СССР предупредило американского президента Дуайта Эйзенхауэра: нападение на КНР будет рассматриваться как нападение на Советский Союз. И в случае применения агрессором ядерного оружия он немедленно получит должный ответ теми же средствами. Глава Китая Мао Цзэдун тут же написал в Москву: «Я от имени всех товарищей, членов Коммунистической партии Китая, выражаю вам сердечную благодарность. Мы глубоко тронуты вашей безграничной верностью принципам». Никита Хрущев тайно прилетел в Пекин. «Я считал нужным, чтобы ваш приезд состоялся в тайне», — сказал Мао, «дабы империалисты не могли воспользоваться вашим отсутствием и произвести внезапное нападение». «Не думаю, чтобы они на это решились», — уверенно ответил Хрущев. «Соотношение сил не в их пользу». После возвращения из Пекина Батов командовал южной группой войск, сформированной на территории социалистической Венгрии. В 1962 году он стал первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР и одновременно начальником штаба Объединенных Вооруженных сил государств, участников Варшавского договора. Потом его включили в состав группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. А в 1970 году Батов стал председателем Советского комитета ветеранов войны. Это был заметный и важный пост, потому что руководитель страны Леонид Ильич Брежнев, который прошел Великую Отечественную, уважительно относился к участникам войны, старался им помочь. Генерал армии Павел Иванович Батов ушел из жизни 19 апреля 1985 года. Всего несколько недель не дожил до 40-й годовщины Великой Победы, для достижения которой он сделал все, что мог.